«А вы не знали, что у Лены жива мать?» Директриса побарабанила пальцами по столу. «И ведь никто не знал. Но документы-то у ребенка были?» «Ох, Леночка, подкидыш», — спокойно пояснила собеседница. «Если хотите, расскажу». «Да, это моя работа — слушать других людей». Я решила до конца играть роль оперативного сотрудника. Когда молоденькая Анечка начала директорствовать, ей очень не понравилось, что малыши поступают к ней из дома малютки, трехлетними. Дети были педагогически запущенными. В карточках у многих стоял диагноз «дебильность» или «агрессивное поведение». Но на самом деле ребяткам просто требовалось немного любви и ласки. К тому же большинство из них — отказники, не знали других родных, кроме нянечек и воспитательниц из детского дома или дома ребенка. И хотя все сотрудники хорошо обращались с детишками, переезд на новое место жительства часто оказывался для них сильным шоком. Вот Анечка, побегав по кабинетам, и добилась для своего интерната исключительного статуса. Детей к ней стали отправлять прямо из родильных домов, минуя промежуточные инстанции. Но Лену не привезли с милицией. Погожим июньским днем 1975 года, аккурат в свой день рождения, 15 числа, Анна Валентиновна, придя на работу, нашла под дверью у входа пищащий кулечек. Внутри лежали здоровенькая девочка с еще не отпавшей пуповиной и записка, написанная печатными буквами «Лена Артюхина, 14 июня 1975 года». Естественно, администрация обратилась в милицию. Но мать-кукушку не нашли, и девочка осталась в интернате. Она росла тихой, до болезненности молчаливой, часто хворала. И детдомовская врачиха предполагала, что родители у ребенка были алкоголики. Ей еще повезло, что подложили под дверь приюта, могли бросить в мусорный бачок. Шли годы. Никаких неприятностей ребенок никому не доставлял, Лена нормально училась, после 8 класса получила специальность медсестры, была направлена на работу в онкологическую больницу номер 262, получила как детдомовка комнату в коммуналке и выпорхнула во взрослую жизнь. В отличие от многих других воспитанников, Леночка в интернат не приходила. Просто пару раз позвонила Анне Валентиновне, сообщая о себе немудреные известия. Работает, здорово, все в порядке. Года 3 тому назад она рассказала о предстоящей свадьбе и обрадовала директрису. «Михаил Москвич квартиру имеет. Запишите теперь мой новый адрес». «А комнату куда денешь?» — поинтересовалась практичная директриса. «А мы ее хотим обменять на избушку в Подмосковье», — радостно возвестила Лена. «Дети пойдут, им дача понадобится». «Не спеши от собственной жилплощади избавляться», — предостерегла ее Анна Валентиновна. «Мало ли, как жизнь повернется». «Все будет отлично», — выкрикнула Лена. Она вообще была очень оживлена и весела, что с ней случалось нечасто. Если пользоваться поэтическими сравнениями, Леночка более походила на меланхоличную луну, но в тот день сияла, словно полуденное солнце. Анна Валентиновна порадовалась за воспитанницу и даже купила той в подарок чайный сервиз, но на свадьбу директрису не позвали, и хорошенькие беленькие чашечки в красный горошек остались в кабинете. Став мужней женой, Лена совсем перестала звонить, и Анна Валентиновна потеряла с девушкой связь. Конечно, директриса могла набрать оставленный ею номер телефона, но, честное слово, было некогда. О Лене женщина вспомнила только этой весной, получив приглашение из ингорколлегии. «И что вам там рассказали?» — поинтересовалась я. Анна Валентиновна недоуменно покачала головой. Сначала спросили, воспитывалась ли такая девочка, а потом попросили сообщить, где она сейчас. Я, естественно, дала все координаты, телефон, который оставила Лена, и адрес ее комнаты.